Глава 21. Я стою перед огромным домом. Тут атмосфера схожая с тем замком, где я впервые познакомилась с Советом. Только этот дом утопает в роскоши. Кусты, постриженные в форме диких зверей, диковинные цветы, все ухожено, сделано со вкусом. Меня встречает вампир с молчаливым безразличием, провожает внутрь. Иду по роскошным коврам, все сияет, блестит, на мой взгляд, уж слишком кричаще. Впрочем, мне нет дела до убранства дома Лауры. Это ее личный выбор. Меня проводят в довольно маленькую комнату. Тут красная мебель с золотой окантовкой и кремовые стены. Довольно светло. Хорошо, что сегодня тучи спрятали солнце, а то последнее время мое неприятие сильно обострилось. Теперь, если солнечные лучи попадают на кожу, у меня остаются волдыри. Пусть они и проходят быстро, но все же мало приятного ощущать, как твоя кожа лопается. Смотрю на стол. Посредине стоит кровь в графине и два бокала. Невольно облизываюсь. «Не стесняйся. Угощайся». В дверном проеме появляется Лаура. Сегодня на ней красное платье до колен, идеально обтягивающее фигуру. Волосы блестят так сильно, что, кажется, от них падают искры пламени. Из глаз льется серебристый свет, настолько ослепительный, что затмевает собой все вокруг. Она завораживает, вновь, в очередной раз. Ею просто приятно любоваться, глаз радуется, уходят тревоги. Или это какая-то разновидность вампирской магии? Спасибо. Встала и разлила кровь по двум бокалам. Сделала глоток из своего и еле сдержалась, чтобы залпом не осушить до дна. Лаура вплыла в комнату, взяла из моих рук бокал и села в кресло напротив, закинув ногу на ногу. Она улыбалась, легко, ненавязчиво, очаровательно. «Рассказывай, Эмбер, с чем пожаловала. Думаю, вам прекрасно известна причина моего визита». Странно, но рядом с ней я чувствовала себя намного лучше, чем рядом с мужем или в обществе волков. «А ты готова к правде?» Вампирша приподняла бровь и посмотрела на меня с вызовом. «А вы считаете, лучше жить в неведении? И быть легкой добычей для каждого, кто решит меня использовать?» Несомненно, правда страшила. Я ощущала, что знания изменят все и никогда уже не будет как прежде. Не каждому по силам выдержать правду. Она отпила из бокала, задумчиво покрутила его в руках. «Но ты справишься. У тебя нет иного выбора. Справлюсь», — кивнула головой. «Тогда слушай легенду». Долгое время даже я считала ее не больше, чем вымыслом. «Но легендам свойственно оживать». Лаура склонила голову на бок, взгляд стал серьезным. Сейчас как никогда я ощущала в нем вес столетий, горечь, боль, радость. У вампиров всегда существовала четкая иерархия. Никто не может занять высшее положение, если у него не хватает способностей. Вампир развивается всю свою жизнь, обретает силу, наполняется энергией. Но есть его собственный лимит. Можно развивать только те способности, к которым ты был склонен при обращении. Также существует четкое распределение. Мастер всегда стоит выше. Не может обращенный стать сильнее своего создателя. Это против природы. Поэтому древние вампиры при власти. Потому как нет никого сильнее нас. «Это как Рафаэль не может стать могущественней вас?» «Верно. Я могу дать ему силу, могу наоборот забрать. Между нами существует незримая связь, и ее не разорвать. Можно ослабить или наоборот усилить. Так я всегда считала. Но, как ты понимаешь, в каждом правиле есть исключение. Она внимательно наблюдала за мной, ловила каждую реакцию, словно от моих эмоций зависело, продолжит ли Лаура говорить». «И Рафаэль каким-то образом увидел во мне способ избавиться от вашей с ним связи?» Невольно скривилась. Рана, нанесенная им, была еще так свежа и постоянно кровоточила, стоило хотя бы невзначай ее задеть. Только не понимаю, как в его задумках ему может помочь обычная волчица. «Обычная точно не поможет». Губы вампирши тронула легкая улыбка. «Согласно легенде, такой древней, что родилась еще до моего обращения, волчица родит дочь от вампира». И когда луна приобретет золотой оттенок, дитя, приняв жертву, станет деревом, питающим вампиров, а они ее листьями. Она сможет давать силу и отбирать ее, станет мастером для всех ныне живущих детей ночи. Дитя сможет брать энергию напрямую у луны и передавать ее вампирам, а на всех, кто связан с ней, снизойдет благословение луны и невиданная мощь. И имя ей – Соната Золотой Луны. Так, насколько я знаю, вампиры не могут иметь детей. Получается, и легенда не может ожить. Я смотрела на нее, не понимая, к чему она клонит. Зачем мне рассказывает старые басни? Не могут, как правило. Но природа полна сюрпризов. когда две противоположных сильнейших энергии вампира и волчицы в любовном танце в высшем экстазе слились воедино, луна помогла им зачать дитя. Тут она закусила губу, и в уголке ее глаза что-то заблестело. Слеза? Лаура плачет? Возможно, не только луна, но и некая помощь извне. Как бы то ни было, все получилось. Даже сейчас со стопроцентной вероятностью нельзя сказать, станет ли явью соната золотой луны. Захочет ли дитя пойти на жертву, добровольно, с открытым сердцем? Даже мне неизвестны ответы на все вопросы. Хорошо, с сонатой, допустим, поняла, но... К чему вы мне это все рассказываете? Какое я имею отношение? Ты еще не осознала, дитя? Глаза вампирши загадочно сверкнули. Ты и есть дочь вампира и волчицы. Вы что-то путаете, я знаю своих отца и мать. Я помню их всю жизнь. Я вскочила с кресла и стала ходить по комнате. Ты знаешь приемных родителей. Я резко обернулась, посмотрела в глаза Лауре. Она была открыта, не играла, она говорила правду. «Ты хочешь сказать?» Замотала головой. «Нет, я не могла этого даже произнести вслух». «Именно, малышка. Твоя мать, желая уберечь тебя, осознавая, что над ее головой навис топор, спрятала тебя как можно дальше от себя. Она устроила тебя в приемную семью, постаравшись скрыть ото всех твое рождение». Лаура встала с кресла одним грациозным движением, подошла ко мне и протянула кровь. «Выпей. Тебе сейчас нужны силы. Или ты больше не хочешь знать правду?» В глазах отчетливо читался вызов. «Покажу я силу или сломаюсь, убегу, поджав хвост». Сделала глубокий вдох. Воздух разрезал легкие, казалось, вместе с ним я вдыхаю боль. «Я хочу знать правду до конца». Я не отвела глаз, выдержав ее взгляд. С болью приходила решительность. Меня заполняла некая иная для меня сила, темная, могущественная и пока еще совсем не подконтрольная. Вот сейчас в этой комнате я менялась. Менялся мой мир, восприятие и даже любовь. Все будет иным. Хочу я этого или нет, изменения начались. Я пробуждалась ото сна, от своей наивности, девичьей глупости. Настал час прозрения. Взяла бокал из ее рук и замерла, глядя на кровь. Верный выбор, Эмбер. Она едва заметно кивнула и продефилировала обратно к своему креслу. «Кто они, мои родители?» Пока еще правда витала надо мной, не проникнув в сознание. Скорее всего, защитная реакция, но я воспринимала слова вампирши как некий рассказ, не имеющий ко мне никакого отношения. «Матери твоей больше нет в живых. Ее убили через несколько лет после того, как она отдала тебя». При этих словах лицо Лауры напоминало каменное изваяние. Ни одной эмоции, сухие факты. «Кто?» У Шанталь хватало врагов. Она равнодушно пожала плечами. «А отец мой?» «Жив. И? Кто он? Почему отказался от меня?» Я осушила залпом бокал крови. Стало немного легче, перестала кружиться голова, а осознание правды стало медленно пробираться в меня, и это ощущение мне не понравилось. Оно отравляло меня, словно вся моя жизнь, моя вера, все мираж. Я жила во лжи от самого рождения. «Он не знает о твоем существовании. Твоя мать считала, что так больше шансов спасти твою жизнь. Его зовут Дарий. Он глава вампирского клана, проживает далеко от этих мест. И наш Рафаэль, его правая рука, служит ему верой и правдой не одно столетие». Лаура резко встала и подошла к окну, повернувшись ко мне спиной. «Рафаэль знал, кто я такая?» Страшная догадка кромсала меня на куски, выдирала внутренности с кровью, убивала меня снова и снова. Знал, когда познакомился. Поэтому он говорил странно. Спрашивал, почему пропала. Слишком много обо мне знал. Сообразительная малышка, верно. Он знал о тебе с самого рождения и приглядывал за тобой, следил. И не сказал даже тому, кому служит столько лет, что у него есть дочь? По щекам полились слезы, ручьем, не сдерживаемым потоком горечи. Их невозможно остановить. Они лились, обжигая кожу. Казалось, что они оставляют шрамы, как снаружи, так и внутри. Не сказал. Голос Лауры звучал глухо. Сейчас я ощутила ее эмоции, неприкрытые, обнаженные. Она позволила себе убрать защиту. Вампирша содрогалась внутренне от своей собственной раздирающей боли. Я полюбила монстра. Бездушного, жестокого, подлого. Даже мой палач казался мне теперь воплощением нежности. Он не скрывал своего отношения, говорил правду в лицо. Рафаэль же менял свои лживые маски, пробираясь в мой мозг. Он знал про меня все и не сказал ни слова. Использовал в своих целях и поехал дурить голову моему отцу. Интересно, а Дарий знает, какую змеюку пригрел на груди? Отцу? О чем я, незнакомый мне вампир? Я даже не знаю, что он из себя представляет. Возможно, он такой же монстр, как и они все. Я не знаю этого Дария и не уверена, что хочу знать. У меня есть отец, который укачивал меня перед сном, читал мне сказки, прогонял страхи. Вот его я знаю. Он был со мной всю сознательную жизнь. Мне жаль, что эта женщина, моя мать, погибла. Но невозможно горевать о той, которую в глаза не видела. В тебе течет их кровь, и рано или поздно она взыграет. Лаура продолжала стоять ко мне спиной. Плечи ее изредка еле заметно подрагивали. «Вы говорили, это лишь легенда? Возможно, никакой сонаты Золотой Луны и не существует?» Как хотелось верить именно в это. Вернуться домой к родителям, обнять их и сказать, что люблю, что благодарна за свое счастливое детство, за заботу, ласку, нежность, за все, что они мне дали и от чего оградили. Но сейчас настало время отплатить им в ответ и оградить их. Они уже из-за меня потеряли свою дочь, родную. И этой вины мне никогда не загладить. В тебе слаба сила оборотня, ты не выносишь солнца, с удовольствием пьешь кровь. Ты рождена волчицей и вампиром, все складывается. Силу Луны также ощутил в тебе Афал. И он знал. Конечно, знал. И ты знала. А я для вас просто марионетка. Наивная дурочка. Ведь мной так просто управлять. Сейчас во мне поднимался бунт. Я не хотела принимать правду, отрицала ее. Хотела закрыться, убежать. И начисто забыть про откровения вампирши. Слова режут гораздо болезненнее ножа. Убивают быстрее пистолета. Попадают точно в цель, убивая все самое ценное. Правда убивала все, во что я верила. Все, чем жила. Любовь, моя чистая первая любовь, в один миг осквернилась. Правда сбросила маски. Я не была уверена, что смогу выжить в новой реальности. Лаура медленно повернулась ко мне. Я посмотрела на нее. Из-за слез видела только силуэт и серебристое свечение, обрамляющее ее. «Зачем ты мне все это рассказала? Какую ты преследуешь выгоду?» Я больше не верила в доброту, чистоту помыслов. Все они преследуют свои цели, играют в затянувшуюся игру, и я просто разменная монета. Возможность заполучить силу и другие блага для себя. Правда вскрыла истину, нет в мире доброты. Есть только лицемерие и боль. Необъятная, уничтожающая тебя изощреннее любого палача, режущая по кусочкам. Так что каждый надрез оказывается еще больнее предыдущего.